Глава 10. Я еле добралась до комнаты, уставшая, измученная, со все еще горящими легкими и красной, словно у вареного рака, физиономией. Хотелось залезть под одеяло и рыдать долго, взахлеб, и желательно без свидетелей. Но поплакать без свидетелей в общаге — это недоступная роскошь, поэтому я изо всех сил старалась подавить в себе это желание. Однажды я попробовала пореветь при своих девчонках. Больше повторять не хотелось. Так много, долго и бестолково меня еще никогда не утешали. Закончилось все тем, что рыдать мы стали уже втроем. Я потому, что была расстроена, а они, так как поплакать за компанию с подругой — это святое дело. Но как бы сильно мне не хотелось сдержаться, получалось плохо. Я осталась без сил. Меня выбило из колеи свидание с Джейвисом, которое для него было лишь поводом насолить Эссель. Снова она сделала мне гадость, в этот раз хоть и не специально. Вечно язвительный Нокс, который мало того, что заставляет меня заниматься сопромагией, так теперь еще хочет, чтобы я бегала с ним по утрам, добавил неприятных эмоций. А я даже не знала, смогу ли завтра встать с кровати, не то что бежать. Про отбор даже думать не хотела. После выходки Джейвиса сама мысль об участии была противна. Сегодня я планировала сходить в душ, потом упасть в постель, а когда проснусь, плотно засесть за курсовую по сопромагии. Чем быстрее сдам хвост, тем быстрее отвяжусь от магистра Нокса и смогу отдохнуть в зимние каникулы. Буду кататься с горки, гулять, пить глинтвейн и не думать ни о парнях, ни об учебе. Может быть, приму приглашение Стефи и съезжу с ней в их загородный дом или навещу родителей. Но домой хотелось меньше. После рождения близнецов 10 лет назад не то чтобы я стала маме и папе не нужна, скорее просто отошла на второй план. Не хотелось приехать и лишний раз в этом убедиться. Когда я толкнула дверь в комнату, меня встретили гробовым молчанием. Девочки смотрели широко открытыми глазами. Их лица выражали любопытный восторг. Дан тихонько хихикал на кровати Стефи, и только Халява что-то невозмутимо жевал, устроившись на подоконнике. В центре обеденного стола, в высокой прозрачной вазе, стояла нереально красивая роза с тонким серебристым стеблем и словно хрустальными лепестками. Она казалась неестественной, произведением искусства, а не созданием природы. И если бы я не видела таких цветов раньше, то не поверила бы в ее реальность. Интересно, кому из девчонок сделали такой щедрый и уникальный подарок? И еще интереснее, кто? «В чем дело?» — недовольно буркнула я. «Почему вы на меня так смотрите?» «Рассказывай!» — скомандовала Элси и выжидающе уставилась на меня. Против взгляда ее широко открытых голубых глаз мало кто мог устоять, но за 2,5 года совместного проживания я приобрела иммунитет. Что я должна вам рассказать? Было что, но мне не хотелось. По крайней мере, сейчас. Почему этот Джейвис Дениза вдруг внезапно появляется на пороге нашей комнаты и дарит тебе умопомрачительные цветы? Выпалила Стефи и посмотрела на меня с укором, словно я скрывала от лучших подружек роман. «Это принес Джейвис?» — выдавила я, чувствуя, как сердце скакнуло в груди и уперлась куда-то в горло. «Там еще есть записочка», — сообщила Стефи, указав на серебристый, сложенный в четверо листок. Он слегка светился магией. Это не дало моим любопытным подружкам сунуть в него свои носы. Поэтому две хитрюги ждали меня с таким нетерпением. Первым порывом было демонстративно выкинуть и записку, и цветок. Но роза оказалась так ошеломляюще красива, и, безусловно, стоила кучу денег. Мне ни разу в жизни не дарили подобных, и я просто не смогла с ней так поступить. Поэтому подошла на негнущихся ногах к столу и медленно развернула записку. «Прости меня, ты невероятно классная, и я желаю тебе победы», — было в ней написано. Одна короткая строчка, но сердце сжалось и пустилось в пляс. Наверное, стоило выкинуть подарок, проявить стойкость. Но почему-то совершенно не хотелось этого делать. Я стояла и глупо улыбалась, Даже усталость после жесткой пробежки отступила. И я готова была к новым подвигам. Например, пройти очередной этап отбора. Только выпытав про случайное свидание с Джевисом, девчонки обратили внимание на мой встрепанный и взмокший вид и, обругав магистра Нокса за беспощадность, отпустили в душ. Горячие струи воды заставили почувствовать себя лучше. Я наконец-то отдышалась, а мышцы расслабились, и усталость из изматывающей превратилась в приятную, только уж очень сильно клонила в сон. Не упасть под теплое одеяло в тот же миг, как вышла из ванной комнаты, я смогла лишь невероятным усилием воли, ну и с помощью девчонок, которые жаждали не спать, а общаться. Для того, чтобы почувствовать себя бодрее, пришлось выпить чашку кофе. Халява сыто дрых на кровати. Судя по округлому, вздымающемуся пузику, в мое отсутствие его снова кормили. «Ну и?» «В смысле? И?» — спросила я, понимая, чего именно хочет от меня Стефи. Я сама с того момента, как увидела подарок Джейвиса, думала, как бы поинтереснее выполнить очередное задание отбора. «Серьезно, Вир?» — встрял Дан. «Как ты собираешься проходить следующий этап?» «Честно, у меня нет ни одной стоящей идеи», — призналась я. «Сейчас, кажется, я вообще не в состоянии думать. Ненавижу магистра Нокса с его воспитательными мерами». «Вот поэтому...» Элси достала из кармана небольшой прозрачный пузырек и помотала им у меня перед носом. Внутри колыхнулась радужная жидкость. «Мы достали зелье. Ты же исчезла, а времени ждет. Предлагаете рисовать его портрет?» Вздохнула я, не испытывая восторга, но признавая, что сама ничего более стоящего предложить не могу, и лучше воспользоваться идеями друзей, чем вообще не сделать ничего. Я не любила зелья. Никогда не знаешь, каким побочным эффектом тебя накроет. То ли головной болью, то ли поносом, то ли кожным зудом. Иногда все проходило без эксцессов, но гарантии не могли дать даже в дорогих лавках, а на самую лучшую у троицы денег явно не хватило. К тому же действие было недолговечным. Возьмем то же зелье, пробуждающее художественные способности. Я, конечно, нарисую портрет. Он будет красивым и реалистичным, но недолго. А потом превратится... Ну, исчезнут чары, короче. Для прохождения очередного этапа отбора будет достаточно. А вот портрет маме на юбилей лучше не рисовать. «Портрета мало», — вклинился Дан. «Поймите, это самое очевидное решение. Вся Академия завтра наполнится портретами этого блондинчика. Тут главное не что, а где. Нужно увековечить и вознести. На стенд, что ли, повесить?» «Поверь, Вир», — хмыкнул парень. «Стенд будет обклеен ликами Джевиса. Нет, тут надо мыслить масштабнее». «На дверь в столовой?» — предложила Стефи. «Уже лучше», — кивнул полувампир. «С утра там столпотворение. Но тоже идея лежит на поверхности. Опять же, не будем оригинальными». «Нет», — я ухмыльнулась и подошла к окну. «Придумала». «Рассказывай». Девчонки тут же подбежали ко мне и встали за спиной. Дан просто вытянулся и выглянул в окно, не вставая с кровати. «Что вы видите?» «Двор?» «А еще? Что видят все обитатели Академии?» «Это видно и со двора, и практически из любого окна», — продолжила я их пытать. «Не знаю», — сдалась Стефи. «Ну же!» — я указала на центральную башню. «Ты серьезно?» — выдала Элси, которая догадалась первой. «Я не понял», — обиженно признался Дан, смешно вытягивая шею и пытаясь подвинуть халяву, загораживающего вид. «Мы повесим портрет Джевиса вместо флага Академии», — торжествующе сказала я. «Правда ведь круто?» «Нас за это убьют», — с восторгом пробормотала Стефи. Я тоже так считала, но меня охватил лихой азарт. «А вешать как будем?» — задал вопрос Дан, но на него посмотрели так выразительно, что он обреченно вздохнул. «Мне не нравится идея сидеть голым в мороз на главной башне Академии и творить акт вопиющего вандализма», — признался он. «Ну, будет ночь, и ты постараешься все сделать максимально быстро», — сообщила ему Стефи. Лицо парня стало таким, что я поняла, сейчас он проклинает день, когда решил заглянуть к сестре в гости. Впрочем, мы же его не звали, а значит, сам во всем виноват. Зато с нами не скучно. После того, как мы обсудили самые принципиальные моменты, пришло время приступать к выполнению задания. Это только кажется. Вот оно зелье, выпей и рисуй. Как бы не так. Прежде чем начать работу, нужно четко понимать, чего ты хочешь. Не только композиционно, но и в плане стиля. Иначе ничего не получится. Когда девчонки и Дан отправились добывать мне полотнище, на котором можно изобразить портрет, я пошла в библиотеку вдохновляться работами старинных мастеров. В инструкции было сказано, что необходимо выпить несколько глотков зелья за 15 минут до начала творческого процесса. Поэтому я его глотнула в комнате. К счастью, на вкус зелье оказалось, как обычная, чуть подслащённая вода. Это примирило меня с необходимостью его пить. После того, как зелье начинало действовать, можно было приступать к следующему этапу — обучающему. В академии имелось несколько читальных залов. Студенты собирались преимущественно в том, который находился ближе всего к жилому крылу. Я же сейчас направилась в самый дальний. Во-первых, там много литературы по искусству, а во-вторых, не хотелось встретиться с кем-то из соперниц по отбору. Расчет оказался верен. Когда я открыла дверь в прохладное длинное помещение, то поняла, что воскресным вечером желающих тут позаниматься нет. Я оказалась одна, если не считать библиотечного смотрителя, древнего призрака-хранителя этого замка, Пантерия Бессмертного. Призрак не мог сам доставать книги, но замечательно следил за порядком, и стащить литературу было невозможно. Несмотря на свою бестелесность, хранитель прекрасно умел блокировать двери и при любом инциденте мчался жаловаться на нарушителей администрации. С ним просто предпочитали не связываться. «Как приятно видеть в моем унылом пристанище живую и теплую душу!» — радостно затрепетал он, едва меня завидев. «У меня тело теплое, а душа... кто же ее знает?» — усмехнулась я и попросила. «Можно посмотреть альбомы по искусству эпохи рассвета магицизма?» Призрак бодро оттарабанил, на каких полках находится искомое, и я довольно быстро набрала охапку книжек и толстых глянцевых альбомов. Потом отыскала уютный столик, прятавшийся за стеллажами, и устроилась там на ближайшие несколько часов. Необходимо было не только рассматривать работы мастеров, стиль которых я хотела скопировать, но и набивать руку. 5-10 набросков, говорилось в инструкции, прежде чем начинать творить настоящую картину. Я решила сделать несколько копий готовых работ только в графике, а потом попробовать воплотить свою задумку для флага в миниатюре. От зелья чувствовалось легкое головокружение, но оно почти не беспокоило и усилилось, лишь когда я принялась рассматривать работы известных мастеров живописи. Мой взгляд словно проникал сквозь картину, и, казалось, я вижу, как она слой за слоем создавалась. Удивительное ощущение. Я была настолько погружена в процесс, что не замечала никого и ничего вокруг. Существовала только я, картины и больше ничего. Рука сама потянулась за блокнотом и карандашом. Я начала черкать, не отрываясь от просмотра репродукций. Мое внимание привлекла работа тасриканского автора прошлого столетия. Она называлась «Утро северной розы». Под северной розой подразумевалась удивительно красивая, хрупкая девушка в прозрачном одеянии, возлежавшая на кровати. Она только проснулась, а возлюбленный уже протягивал ей гроздь винограда. К слову сказать, возлюбленный, одетый в одни лишь брюки, тоже был удивительно хорош. Высокий, стройный, с шикарно прописанной мускулатурой. Я даже залюбовалась и красивым торсом, и работой художника. Подумала, что забавно сделать девушку, похожей на меня, а парня — на Джевиса. Карандаш летал над бумагой. и получилось довольно неплохо. Зелье оказалось действенным. Я, честно сказать, боялась, что его эффект сильно преувеличен, и без минимальных врожденных данных не обойтись. Но производители не врали, когда обещали талант в одно мгновение. С парнем оказалось чуть сложнее. Я начала прорисовывать фигуру, старательно высунув от усердия язык, все больше отрешаясь от реальности. Мне казалось, я и сама стала частью картины, оказавшись в какой-то параллельной вселенной, когда услышала за спиной знакомый смешок. Вздрогнула и повернулась, встретившись взглядом с магистром Ноксом. Он был в распахнутой на груди рубашке, и я могла разглядеть вязь татуировок, идущих по шее, словно замысловатое колье или удавка. «Тебе не кажется, что ты рисуешь неправильно?» — поинтересовался он низким, хриплым голосом. «В смысле?» — уточнила я, пытаясь понять, что он вообще забыл в библиотеке в такой час. «В прямом. Рисуешь ты, Верена, так же...» «Как знаешься про магию?» — спросила я, завороженно наблюдая за тем, как мужчина наклоняется ближе. «Нет. Так же, как бегаешь. Компенсируешь скудные навыки усердием. Давай я тебе помогу». Он взял мою руку в свою и начал водить по листу бумаги. Странно, я почти не чувствовала давления его ладони. Но линии стали более резкими, отрывистыми, и парень преобразился. Фигура стала мощнее, а обнаженный торс покрыли татуировки. Да и лицо приобрело характерные черты, совсем не те, которые я хотела ему придать. «Что? «Что за...» — возмутилась я и обернулась, намереваясь высказать магистру все, что думаю о его вольностях. Но за моей спиной никого не оказалось. Пустой зал библиотеки, тишина и приглушенный свет ламп. Я находилась тут одна, и лишь где-то на горизонте маячил призрак. На столе передо мной лежали листы бумаги, и на всех оказался нарисован Нокс. Ни на одном, как я думала сначала, нет. Я скопировала несколько работ, и на каждой красовался брюнет. Реалистичные черты лица, татуировки, прорисованные до малейших подробностей. Мне кажется, я их так четко даже не запомнила. Эти рисунки меня пугали. Первым порывом было выкинуть их куда подальше, но потом я поняла, что библиотека все же общественное место. Не хотелось бы, чтобы с утра кто-то нашел плоды моего творческого порыва. Поэтому торопливо засунула листы в сумку, собрала альбомы с репродукциями в стопку и подошла к призраку-охраннику. «А мужчина, который сюда заходил?» — начала я. «Ты что-то путаешь, барышня», — сказал Пантерий Бессмертный. «Ты тут сидела совершенно одна. Ко мне нечасто заходят посетители по выходным». Он вздохнул. «Но как? Я же его видела!» «Ну, за твои видения не отвечаю, а вот за свои обязанности — да, поэтому точно знаю, кроме тебя тут не было ни единой живой души. Поверь умудренному столетиями призраку, я теплую кровь за версту чую». Понимая, что, вероятно, схожу с ума, я задумчиво направилась в свою комнату. Похоже, зелье на меня подействовало странным образом, только вот вопрос. Сегодняшнее? Или то, которое я пролила на себя в покоях Нокса? Я просто не могла объяснить то, что случилось в читальном зале. Видение было таким отчетливым, и это заставляло нервничать и смущаться. Девчонкам и Дану решила ничего не говорить. Признаться честно, мне стало неловко из-за того, что я рисовала полуобнаженного татуированного Нокса. Было в этом что-то удивительно неправильное. Все же он... преподаватель. Как бы не впасть в транс и не нарисовать магистра вместо Джевиса на флаге. Я даже уселась на подоконнике в коридоре и достала блокнот. Сосредоточилась и быстренько по памяти набросала Дана. Рядом с ним пририсовала Стеффи, а с другой стороны — Элси. Подумала и в уголке все же изобразила Джевиса. Вроде все вышло нормально, в транс я не впала. Видимо, магистр появился исключительно в момент, когда навыки формировались. Это несколько успокоило, и я все же добралась до своей комнаты, где меня уже порядком заждались друзья. Они не нашли ничего лучше, чем стащить из кладовой чистую белую простыню из тех, которые нам выдавали на смену белья.